Фрау Грабен спрашивала. «С вами все в порядке, мистрант? Боже мой, вы так странно выглядите. Может быть, от жары?» «Я чувствую себя хорошо». Звуки духового оркестра, казалось, доносились издалека. Толпы на площади под нами, казалось, рассосались. Я смотрела на марширующих гусиным шагом солдат невидящим взглядом. Я не могла ошибиться. Я знала его так хорошо. В гвардейской форме он выглядел еще прекраснее, чем в лесу. Но я бы узнала его в любой одежде. Я сидела, ощущая любопытный взгляд фрау Грабен, полный возбуждения и ожидания. Я была уверена, она почувствовала, что не только жара была причиной моего состояния. Толпы народа устремились за процессией. Герцог со свитой вошли в церковь, благодарственный молебен был в разгаре. Фрау Грабен вытащила нюхательную соль из вместительного кармана своих юбок. «Понюхайте это, дорогая», — сказала она. «А ты, Фриц, беги к хозяину и попроси его прийти сюда». «Со мной все в порядке», — повторила я, но мой голос непривычно дрожал. «Мне думается, у вас легкий обморок, милая. Может быть, нам вернуться или немного подождать?» Рот Дагоберта округлился от протеста. Лизель заныла. «Я не хочу домой». Лишь Фриц смотрел на меня с беспокойством. «Я хочу остаться», — ответила я. Я действительно хотела остаться, увидеть его снова. Мне хотелось убедиться в моей правоте. Я твердила себе. «Когда ты впервые увидела графа, то секунду или две ты принимала его за Максимилиана. Может быть, ты снова ошиблась?» Но нет, ошибки не было. Я могла бы его узнать во всех случаях. Да, было сходство между ним и графом, ведь они были двоюродные братья, они воспитывались вместе, и их сближала не только внешность. Пришел хозяин гостиницы, и фрау Грабен послала его за бренди. Когда вино принесли, фрау Грабен предложила мне сделать несколько глотков. «Это вас воскресит. Со мной все в порядке. Мне, думается, нет». Она улыбалась чуть-чуть самодовольно, не спуская глаз с моего лица. «Ну вот», — сказала она, когда я выпила немного бренди, — «так-то лучше». Мне хотелось кричать. Вино и жара здесь ни при чем. Я видела Максимилиана, вашего принца Рухенштейнского. Дети оживленно болтали между собой. «Больше всего мне понравился крест, а мне нет. Мне понравились солдаты, а мне барабаны. Ты видела папу?» «Да, папа был лучше и красивее всех». И далее в том же роде. Мне хотелось бы, чтобы фрау Грабен проявляла ко мне меньше внимания. «Может быть, все-таки уедем?» — прошептала она. «Нет-нет, все в порядке». «Уже поздно. Людей становится все больше. Они не разойдутся, пока процессия не вернется обратно во дворец». Церковная служба наконец закончилась. Они проехали по улицам. Я снова видела его. На минуту я подумала, что он, отвечая на приветственные возгласы толпы, взглянет на наше окно. Но этого не случилось. Я чувствовала головокружение. Мысли мои смешались, но сердце пело от радости. Я нашла Максимилиана. Я молчала, пока один из кучеров вез нас обратно в Клоксбург. По прибытии фрау Грабен сказала, что пойдет и приляжет. Я так устала после такой дороги. Мне очень хотелось побыть одной. Голова шла кругом. Мне необходимо его увидеть. Я должна уведомить его о том, что я здесь. Что бы ни случилось в те три дня после ночи седьмой луны, я знала, что человек, встреченный мною в тумане, был принцем. И он был отцом моего ребенка. Мне вспомнились обрывки разговоров с фрау Грабен. Ее мальчики были грозой для женщин. Если женщины им приглянулись, они не признавали никаких преград к осуществлению их желаний. Фрау Грабен старательно внушала мне эту мысль. Я неожиданно вспомнила о принцессе Вильгельмине, женщине, похожей на Ильзу. его супруга. Но как она могла быть его женой, если он женат на мне? Если, конечно, они не были женаты раньше. Но, насколько мне помнится, фрау Грабен говорила другое. Принц очень неохотно женился 4 года тому назад на женщине из более могущественной, чем Рохенштейн, страны. То был брак по хорошему расчету. У них был ребенок, находившийся в одной из карет. Я не видела его. Я не видела ничего, не думала ни о чем, кроме Максимилиана. Безысходная грусть овладела мной. С той нашей встречи прошло 9 лет. Какое место в его жизни могла я сейчас занимать? Но я должна увидеться с ним. Возможно, я ничего не значу для него, но я должна его увидеть. Мне надо знать, что случилось со мной в те 6 дней моей жизни. Но как можно встретиться с принцем? Нельзя же просто пойти в замок или во дворец и попросить у него встречи. Возможно, можно и спросить аудиенцию. Моя жизнь снова сделала драматический, фантастический поворот. Фрау Грабен постучала в дверь. «А, валяетесь в постели, прекрасно, а я принесла вам моего особого вина. Вы очень добры ко мне. Чепуха!» Она засмеялась, словно что-то внутреннее ее очень забавляло. «Оно пойдет вам на пользу, моего собственного приготовления. Я делаю его с одуванчиками и добавляю чуть-чуть терна. Впрочем, я никому не раскрываю своих секретов, даже вам, дорогая мисс Трант. Бедняга Фрици очень беспокоится за вас. Господи, вы все-таки нашли подход к этому ребенку, а он не так легко доверяется людям. Как вы меня испугали!» Я выпила глоток вина, у меня запершило в горле. «Оно согревает сердце, как говорится, вам не кажется? Как вам показался наш принц?» «Очень симпатичный». «Ну, я бы сказала, что Фредди был посимпатичнее кузена, но маленький Макси был по-своему очень привлекателен». «Так вы называли его Макси?» «Да, его зовут Карл Людвиг Максимилиан, так же, как его отца, и его сына также. Всех их зовут Карлами после коронации, но, конечно, у них есть свои имена. В семье и в народе, как и деда, его зовут Карлом. Мне было приятно видеть Макси. Он хорошо выглядит после поездки в Берлин. Даю слово, она ему понравилась. Говорят, девчонки в Берлине очень хорошенькие. Он ездил туда ударять за девчонками?» Она засмеялась, как всегда, громко и не сдержанно. «Ну, он всегда такой. Но, конечно, прежде всего совещание. Теперь ему придется поездить по стране. Уверена, он скоро отправится в турне и будет отсутствовать какое-то время. Вам понравилась процессия? Правящая семья всегда привлекает толпы народа, и в особенности принц. Принц — очаровашка, скажу я вам. Людям нравится молодой герцог, и я утверждаю, его отец не жилец на этом свете». В прошлом году он серьезно болел, и просто чудо, что он выжил. Для Фредди это пытка. Он не желает, чтобы брат стал герцогом, а ведь они воспитывались вместе. Болтая, она не спускала с меня блестящего, несколько насмешливого и внимательного взгляда. Меня подмывало сказать ей: «Уйдите, мне надо побыть одной». Фрау Грабен подошла к окну. На башне развивается флаг принца. Синее по зеленому, с орлом в углу. Это означает «принц во дворце». Герцогский флаг тоже поднят. Я поднялась, подошла к окну и выглянула. Действительно, на башне развивались 2 флага. Фредди поднимает свой собственный флаг на своем замке, и он очень похож на флаг Макси. Фредди чуть изменил рисунок, так что трудно различить их флаги. Интриганство. Я стояла у окна, глядя на развивающиеся стяги. «Он приехал как раз вовремя, к ночи 7-й луны», — сказала фрау Грабен. Проведя бессонную ночь, я встала на утро с твердым намерением немедленно повидаться с Максимилианом. Если написать ему, дойдет ли до него мое письмо? Вероятно, его почту просматривают секретари. Допустим, я явлюсь в замок и скажу, мне надо увидеть принца, я его старая приятельница. Все это совсем непросто. У входа в замок стоят гвардейцы. Они не пустят меня внутрь. Я могла бы посоветоваться с фрау Грабен. Если она в таких же приятельских отношениях с Максимилианом, как с графом, она могла бы мне помочь. Но она наверняка выпытала бы у меня всю подноготную, а у меня не было никакого желания кому-либо рассказывать свою историю. Я вспомнила, как тяжело было говорить на эту тему с Энтони, человеком, который, как никто другой, относился ко мне с сочувствием, если не сказать больше. Фрау Грабен навестила меня перед завтраком справиться о моем самочувствии. «Почему бы вам не взять выходной день?» — предложила она. «Это пойдет вам только на пользу. Фамилия доступна для простых людей?» Фрау Грабен не поняла вопроса. «Я имею в виду, встречаются ли члены герцогской семьи с народом?» «Они все время встречаются с народом?» «Нет, я подразумеваю другое. Можно ли попроситься к ним на прием?» «На прием?» «Вряд ли. Желающим следует подождать, пока их пригласят. Кажется, так. Понятно. И я думаю, у них есть секретари и прочие, чтобы не допускать ненужных посетителей. Конечно. Разве в Англии любой может попасть к королеве?» Я попыталась убедить ее, что при желании это можно устроить. Она подошла к окну. «Флага принца уже больше нет. Это означает, что он уже отправился в турне. Я не увижу его до возвращения. Так хотелось бы поболтать с ним. Он знает, что мне приятно видеться с ним после его долгих отсутствий». Я почувствовала разочарование. Я была уже готова рассказать фрау Грабен о своих планах увидеться с Максимилианом по делу особой для меня важности, но сочла за лучшее промолчать. В любом случае, я ничего не смогла бы предпринять до его возвращения. Быть может, за эти несколько дней мне придет в голову какое-то решение. А пока я продолжала тревожиться о будущем, волноваться и мечтать. Но иногда я чувствовала себя такой счастливой, что мое настроение трудно было предсказать. Оно колебалось от полного отчаяния до беспричинной надежды. Детей было трудно узнать. Они жили в предвкушении ночи седьмой луны. Еще задолго до этого события они показали мне луну, тонким серпиком, зависшую в небе над герцогским замком. Когда луна станет полной, наступит ночь большого празднества. В саду замка устроят праздничный фейерверк, и весь город будет любоваться им. Фрау Грабен сказала, что лучше всего его можно будет наблюдать из башенной комнаты. Детям, конечно, захочется пойти в город, но я не собираюсь. Что касается вас, мистрант, я бы тоже очень рекомендовала вам остаться в замке. В ту ночь люди положительно сходят с ума. Вам это, кажется, не понять. Мне кажется, я понимаю. Боже мой, простые приличные христиане ведут себя как варвары. Что-то происходит в ночь полнолуния, и мы возвращаемся обратно к временам, когда Иисус Христос еще не пришел на эту землю. И снова мы верим в других богов, снова здесь земля лока, земля раздоров и распри, казни и интриг. Я догадываюсь, когда-то это празднество пытались упразднить. Герцог тоже пытался это сделать, но людям это пришлось не по нутру. Праздник — это... или нет, но в эту ночь люди выходят на улицу в масках и костюмах. Много девушек лишаются невинности в ночь седьмой луны. Я готова наблюдать за празднеством из окна башенной комнаты, согласилась я. Фрау Грабен улыбнулась понимающе. Мне будет спокойно, если вы останетесь в замке. Весь день напряжение нарастало. Днем раньше я узнала, принц вернулся в замок. Перед тем, как лечь спать, я увидела его стяг, поднятый на башне. Невозможно передать мои чувства. От отчаяния до беспричинной радости, от уныния до надежды. Мозг сверлила одна мысль, и я должна его увидеть немедленно. В полдень мы с фрау Грабен и детьми побывали в городе и посмотрели приготовления к празднеству. Флаги развивались из окон домов, и мне прежде не доводилось видеть такое множество ящиков с цветами на подоконниках. В некоторых магазинах были наглухо зашторены витрины. Солнце заливало город теплом, люди смеялись и шутили, и все говорили о сегодняшней ночи. «Мне хочется спуститься сюда вечером и посмотреть на танцы», — заявил Дагоберт. «Вы будете смотреть фейерверк», — твердо ответила фрау Грабен. «Я тоже хочу прийти сюда», — заныла Лизель, во всем повторявшая Дагоберта. «Ну-ну», — успокоила их фрау Грабен, — «фейерверк будет замечательный». «Я пойду надену маску и подскочу вниз», — закричал Дагоберт. «Поскачешь, приятель, во сне», — засмеялась фрау Грабен. «А теперь, кто хочет поехать к принцу за фруктовыми пирожными?» — добавила она, слегка подтолкнув меня локтем. «Звучит смешно, не так ли? Поехать к принцу за фруктовыми пирожными. Я имею в виду, конечно, в гостиницу, а не к его высочеству». Ей очень понравилась ее шутка. А я тем временем решила, что на следующий день отправлюсь в город, пока дети занимаются с пастором Крацем. Пойду к замку и попрошу охрану передать принцу, что Елена Трант просит принять ее. Если мне не удастся увидеть Максимилиана, то, по крайней мере, буду в курсе, смогу ли добиться свидания с ним. Дети болтали, уплетая пирожные, а фрау Грабен сказала, что пора собираться в обратный путь. Толпы уже начали стекаться в город, и нам не следовало застрять в толкучке. Наступил вечер, а я все думала о том давно прошедшем дне, о поездке в город, в другой город. В тот день меня поразило сходство между этими двумя людьми, об утрате Ильзы и погружении в мир нереальности. Детям разрешили лечь спать позднее, чем обычно, чтобы посмотреть фейерверк. «Но при условии, — сказала фрау Грабен, — сразу после его окончания, без всяких пререканий, отправиться спать. Поэтому, когда стемнело, мы, дети, фрау Грабен и я, отправились в башенную комнату. Она выглядела удивительно эффектно при свете свечей, установленных в подсвечниках на обоих концах каминной доски и в канделябре на полированном столе. Мы расположились у окон, дожидаясь начала фейерверка. Ракеты запускали из парка герцогского замка, который был виден практически отовсюду. Дети визжали от удовольствия при виде ракет, взлетавших в небо, и были очень разочарованы, когда фейерверк закончился. Отправив детей спать, фрау Грабен шепнула мне: «Подождите меня здесь, я скоро вернусь. Мне кое-что хочется вам показать». Я осталась и, оглядывая комнату, вспоминала о той несчастной женщине, якобы выбросившейся из окна и превратившейся в призрак, пугавшей жителей замка. При свете свечей комната действительно выглядела необычно. Я представляла, до какого отчаяния нужно было дойти, чтобы решиться на такой ужасный шаг, и хорошо понимала в эти минуты чувства той женщины. Я почувствовала большое желание спуститься к себе в уютную комнату, здесь, в башне, соединенной с остальной крепостью только винтовой лестницей. Одиночество подавляло. Отвернувшись от окна, я села за стол и тут услышала шаги на винтовой лестнице. Шли двое. Не знаю отчего, сердце мое дико заколотилось в груди. Что-то подсказывало мне, что сейчас произойдет нечто необычное. Фрау Грабен ушла с детьми, едва ли она успела уложить их в постель. В крепости были еще только две служанки, однако шаги идущих были достаточно тяжеловесны. Дверь отворилась,